отбой! Русские фашисты, гайдаровские убийцы! Русские фашисты, гайдаровские убийцы! Пиздец вам! Все равно советская власть коммунистов убьет! Все фашистов убьет! Все фашисты! Какая страна родная! Ограбили! Бандиты гайдаровские! Все квартиры! Рынки ограбили! Кавказский народ ограбили! Все равно вам! Кавказцы придут, кавказцы придут! Русские! Да ты меня заебал, пошел, ебаный! Пиздец вам! Русские одевайся! Вы правильно набрали 5.